Почему у Ананси такой тощий живот? У Кваку Ананси тощий живот из-за его жадности. Говорят, в один год праздновались две свадьбы. Одна в городе Кибес, а другая в Диаби. И обе в один и тот же день. Ананси стал думать, на какую же мне пойти? Подумал и решил. Пойду на обе, я так хочу есть. Угощусь сначала на одной, где еду подадут раньше, потом пойду на другую и там поем. Но не так-то легко было Ананси узнать, на какой свадьбе пир начнется раньше. Он отправился в Диаби и спросил. Когда будут подавать еду? Никто толком не мог ему ответить. Тогда он пошел в другой город, Кибес. И опять спросил. Когда начнут подавать еду? Ну и там никто этого не знал. Так и ходил он взад и вперед между двумя городами, пока не выбился из сил. И все же он ничего не мог узнать о том, где еда будет подаваться раньше. Тогда Кваку Ананси купил две длинные веревки и послал за своими сыновьями, Интикумой и Квакутеином. Он обвязал себя посередине и конец одной веревки дал Интикуме, сказав, «Возьми эту веревку с собой и пойди в город Диаби. Когда начнут подавать еду, дерни за веревку посильней, и я приду». Конец другой веревки он дал Квакутеину. «Возьми эту веревку и ступай в город Кибес», — сказал он. «Когда станут подавать еду, дерни за веревку, и я приду. Так я и узнаю, где еду начнут подавать раньше». Взявшись за конец одной веревки, Интикума пошел в Диаби, а Квакутеин, взявшись за другой конец, отправился в Кибес. Каждый из них в своем городе ждал минуты, чтобы дать сигнал. Но пир начался и в Кибесе, и в Диаби в одно и то же время. Интикума дернул изо всей силы за свой конец, а Квакутеин за свой. Оба дергали изо всей силы, а Ананси не мог сдвинуться с места. А они дергали веревки все сильнее и сильнее, и бросили только тогда, когда пир кончился и все было съедено. Тогда они пошли узнать, почему отец не пришел на свадьбу. Нашли они его там же, где оставили, но выглядел он не так, как прежде. Веревки перетянули Кваку Ананси пополам, и посередине он стал тощим. Таким он и остался на всю жизнь. С тех пор паук Ананси носит на себе клеймо своей жадности.